Верховный жрец. Весной 1984 года я в первый раз пришел в лондонское рекламное агентство Boas Massimi Polit, BMP. С момента первых революционных изменений в креативе и аккаунт-планировании прошло 20 лет. Я еще учился в Ноттингемском университете и искал работу в рекламном агентстве, надеясь устроиться к осени. Я отправил в BMP заявку на участие в тренинговой программе агентства для аккаунт-менеджеров, и меня пригласили на собеседование с одним из аккаунт-директоров агентства Майклом Хокни. Собеседование длилось час. Мы немного поговорили о рекламе, но, к моему удивлению, в основном обсуждали древние карты. Как оказалось, мы оба этим интересуемся. Я удивился еще больше, когда в конце разговора Майкл спросил, не думал ли я о карьере в области аккаунт-планирования. Этот вопрос, заверил меня Майкл, не связан с моими картографическими интересами и знанием проекции Меркатора. Просто на основании моих интересов, указанных в резюме, у него, как у опытного человека, возникло интуитивное предложение. Я сказал, что знаю об аккаунт-планировании слишком мало, и поэтому не могу ответить на его вопрос. В буклете BMP я прочитал, что агентство первым стало использовать эту дисциплину с момента своего создания в 1968 году, и что это положило начало уникальной структуре и методам работы. Я понял лишь одно. Аккаунт-планеры проводят исследования, дабы узнать, что думают о рекламе агентства потребители. Об этом я и сказал Майклу, умолчав, однако, о том, что прочитал лишь первый абзац. Меня насторожило слово «исследование». Я сразу представил себе чудаковатых аспирантов, заполонивших лаборатории нашего университета. У них не было ни социальных навыков, без которых нельзя выжить в реальном мире, ни интеллекта, необходимого для успешной карьеры в академической науке. Я вдруг увидел самого себя с переносной доской и протектором для фломастеров в кармане. Но этот образ был мимолетным, и на ближайшие 40 лет у меня были другие планы. «Возможно, вам стоит поговорить об этом с одним из наших директоров по аккаунт-планированию», — предложил Майкл. Мне неудобно было отказываться, и спустя несколько минут я уже сидел в другом кабинете и беседовал с Крисом Коупом, обаятельным и умным человеком, который позже возглавил отдел аккаунт-планирования, а сейчас занимает пост управляющего директора агентства. Крис сидел и курил, пуская клубы дыма. Дело происходило в Лондоне в начале 80-х годов. Я спрашивал, а он отвечал и все продолжал дымить, и только по звуку его голоса можно было определить, где он находится в комнате. Он говорил о покойном Стэнли Полите, одном из основателей агентства, отце аккаунт-планирования. Крис нарисовал передо мной парадоксальный портрет этого человека. Блестящий интеллектуал, выпускник Кембриджа, почти профессор. При этом бывший боксер университетской команды и в рекламном бизнесе не утративший своего спортивного пыла. В BMP Полит бодался с клиентами и исследователями, которые, как он считал, мешали создавать эффективную рекламу. Иногда после ланча, с бокалом кларета в одной руке и сигаретой в другой, в поисках пепельницы он успевал засыпать пеплом все вокруг. Полит бывал в особенно боевом настроении. В агентстве до сих пор рассказывают байку о том, как его партнер Мартин Боас однажды просто запер Полита в кабинете, чтобы тот не пошел навстречу с особенно сложным клиентом и не сцепился с ним. Полит скончался несколько лет назад от сердечного приступа, и Коуп говорил о нем с уважением и любовью. Для BMP он был, конечно же, не только одним из основателей и директором по аккаунт-планированию. Он был духовным лидером агентства, к нему относились с тем же уважением, каким пользовались на своих местах Лео Бернетт и Билл Бернбах. И позже, работая в BMP, я все время чувствовал, что кто бы ни был директором агентства по аккаунт-планированию, он был как верховный жрец у алтаря Стэнли Полита, бога, которому мы все поклонялись. «Что же такое аккаунт-планирование?» — воззвал я Коупу сквозь дым сигарет Данхилл. «Аккаунт-планирование — это дисциплина, которая вводит потребителя в процесс создания рекламы», — ответил Коуп. Чтобы реклама была по-настоящему эффективной, она должна быть внятной и адекватной. Аккаунт-планирование помогает добиться обеих целей. Это меня удивило. С адекватностью понятно. Но разве не креативщики должны сделать рекламу внятной? Коуп согласился со мной, но сказал, что именно аккаунт-планер опрашивает потребителей до тех пор, пока не получит путеводную информацию для креативщиков. Он добавил, что когда аккаунт-планеры исследуют сырые творческие идеи, каждый телевизионный рекламный ролик агентства проходил первичное черновое тестирование в группах, они стремятся выяснить, как улучшить идею, а значит, сделать ее еще более внятной. Аккаунт-планеры, продолжал он, это архитекторы и хранители брендов, это сыщики, которые находят в той или иной информации скрытые ключи и незаметно заставляют потребителя выдавать свои тайны. Это воины, которые сражаются за целостность стратегического видения. С помощью логики и анализа они собирают и синтезируют большие массивы данных, а широкий кругозор и интуиция помогают им новаторски и с пониманием интерпретировать эти сведения. Традиционные исследователи скорее пассивны и связаны конкретными результатами. А аккаунт-планеры по своей природе более активны и наделены богатым воображением. Они исследуют и питают своими идеями процесс создания рекламы на каждой его стадии. Все это звучало гораздо интереснее, чем я представлял себе сначала, но я все еще не понимал, чем именно занимается аккаунт-планер в течение рабочего дня. И Крис начал рассказывать мне про изучение личности потребителей, которое проводят аккаунт-планеры, чтобы установить отношения с целевой группой. В ходе групповых дискуссий или подробных интервью, которые проводятся один на один, они беседуют о продукте и о рекламе, а потом на основании полученных результатов пишут брифы для креативного отдела и, кроме того, дают клиентам различную информацию с рынка, не связанную с рекламой. Не связанную с рекламой? Мне казалось, что большую часть времени аккаунт-планеры листают исследовательские отчеты группы Нильсон, изучают объемы продаж, выявляют причины сбоев в дистрибуции в конкретной розничной сети или, скажем, выясняют, как повлияло снижение конкурентами цен на объемы продаж бренда где-нибудь на севере Англии. Практически ни у кого из клиентов BMP не было собственного исследовательского отдела. Поэтому всю исследовательскую работу для них проводило агентство BMP, и не только по части рекламы, но и маркетинга. Аккаунт-планеры скорее вели себя как маркетологи клиентов, а не как работники агентства. А ведь еще 20 лет назад в рекламных агентствах не хватало квалифицированных исследователей, что и стало одной из причин появления аккаунт-планирования. Сегодня ситуация в Соединенных Штатах также отличается от той, которую описывал Коуп и которую я наблюдал сам, работая в BMP. Большинство агентств, в которых есть отделы аккаунт-планирования, редко участвуют в исследованиях, не связанных с рекламой. Конечно же, тот наш разговор носил общий характер, и я получил лишь некоторое представление о работе аккаунт-планера. И все же, несмотря на обаяние и интеллект Коупа, и тот факт, что работа показалась мне интересной, я не мог избавиться от образа переносной доски для презентаций. Вечером я написал Майклу Хокни письмо, в котором поблагодарил его за встречу с Крисом Коупом, но в самых осторожных выражениях сообщил, что аккаунт планирования не для меня. Честно говоря, я меньше всего хотел бы тогда работать аккаунт-планером. Вот вам лишнее доказательство того, что я совершенно не умею предсказывать будущее.